У подножия столба еще виднелись следы недавней копки земли, когда через несколько дней к благожиту явились усталые и встревоженные вестники, два отрока из соседней к востоку Велесинской волости. Благожито вестовщики застали в поле. Дождавшись полнолуния, сеяли поздний овес. Столь важное дело прерывать нельзя, и пришлось обождать. Но благожит приметил у края поля вересника и ночву, а с ними еще двоих отроков, в тех годах, когда присматривают невест. Лица их благожиту показались смутно знакомыми, но он лишь посматривал на них с беспокойством, сердцем чуя, не к добру эти нежданные гости. А когда дошел до края поля, то забыл про овес сразу. «Будь жив, княже, что просло выше леса стоячего!» Пришельцы поклонились князю, кивнув на борозды, потом Кориславе, опустивший на земь пустой короб от семян. «Прислал нас отец, Путислав, из Велесина». «Путиславу поклон, с чем прислал?» Благожит старался сохранить спокойствие, но его напряженный взгляд обшаривал лица, будто пытался прочитать в чертах то, что ему вот-вот скажут. «С дурной вестью». Посланцы потупились. «Не прогневайся, княже, но беда пришла». «Объявились вороги на Припяти», — начал тот, что был старше, лет 17 и выше второго на полголовы. «От Днепра люди говорят, идет сам Святослав, князь Киевский, с воинской силой могучей. Селение жжет, посевы топчет конями. Людей, кого жизни лишает, кого в полон берет. Те волости, что близ Днепра, говорят, совсем в разор разорил». Благожит не сразу ответил, стараясь уложить в мыслях это известие. Слишком большое и грозное. Будто ни с того, ни с сего ледяной водой окатили. «Божечки мои, да разве ж можно так? Человек важным делом занят, а тут Святослав Киевский в разор разорил». «Вот отчего плакал камень слезами кровавыми», — охнула Корислава. Беда была не из ряда тех бед, что порой случаются, не урожай, либо мор. Благожиту ни разу в жизни не приходилось воевать, и от неожиданности он никак не мог поверить. Казалось, здесь ошибка. Может, Святослав Киевский кого другого хотел воевать, да заблудился? «Весть, повет некий послал», — второй отрок почтительно взглянул на княгиню. «Передают от волости к волости. 10 дней тому беда пришла». Благожит взглянул на своих, обернулся к жене. «От труса, пожалуй, белой козой не откупишься». В сердцах князь взмахнул кулаком. «Кабы ему со свету сгинуть со всем его родом вместе! Кабы его огонь спалил, трясца схватила, мора задушила!» «Что мы будем делать?» Княгиня, чуть побледневшая, прервала поток проклятий. «Людей созывать, совет держать. Пойдем». Благожит кивнул в сторону Веси. «Найдите будимку», — начал он, обращаясь к своим вестникам, но опомнился. «Сына-то он сам из дому согнал. Отроков созывайте, пусть по весям расходятся. Мудрую чать созывают, да не мешкая, дело спешное». «Так не все еще досеялись», — заикнулся было старик Ночва. «А не отобьем руса, жать здесь будет некому и нечего». «Эх, чтоб весь их рот огнем спалило!» Махнув рукой, благожит решительно зашагал к Весе. Корислава поспешила за ним, прихватив пустой короб. Князь благожит в роду Хатимиричей пользовался уважением. По внешности человек обычный, среднего роста, светловолосый, со светлой бородкой на впалых щеках и с крупным, заметно выдающимся вперед носом. Он с юных лет отличался прилежанием к хозяйству и уважением к обычаям и старым людям. Здоровый, не вялый, не унылый, он, тем не менее, лучше себя чувствовал среди старух и стариков, чем среди отроков и молодцев своих ровесников. А со стариками ему и приходилось сиживать чаще. Отца он лишился, едва женившись в первый раз, и во всех княжеских делах постоянно нуждался в совете. Его сближала со стариками склонность делать дела неспешно, как полагается, не пытаясь учудить нечто новое. «Нового ничего на свете белом не придумать», «Деды все видали и нам заветы оставили», — наставлял он собственного сына Будимира. «Только слушай их, и будешь цел». О войнах благожит знал только из преданий, а беда, с которой сам еще не встречался, всегда кажется страшнее той, что уже приходила и была пережита. В его мыслях война на земле родной была, что падение сыра матера дуба на острове Буяне, крушение всего света белого. Неурожай можно пережить, если мудрых людей послушать. Но против меча острова и копья долгого даже самые сильные слова не очень-то помогают. «Виданное ли дело? Этого просто быть не может!» В ожидании, пока люди соберутся в городец, Благожит расхаживал по избе. «Ведь у нас с Киевом мир!» Он повернулся к Кориславе, сидевшей у оконца. С двух сторон к ней жались дочки, 5 и 3 лет. «Ведь только ж зимой я с самим Святославом виделся. Заверил его, в их распрю с деревами мы, хоть и миричи, не встреваем. Дерева их данники. Маломир с Владиславом Ингоря убили, сын мести ищет, то дело законное. А мы сторона, ни тому, ни другому помогать не рядились. Приезжали ко мне от Владислава, ты же помнишь? Величар приезжал, воевода деревский, звал на рать, грозил, будто коли не поможем им русов одолеть, то в недолгом времени они и на нас, ярмо нало...» Он запнулся. Мысль ожгла, как удар плети по лицу. Ведь тогда зимой иные, тот же Путислав, Обоюн, сам Лукома, стояли за то, чтобы собрать ратников и помочь деревам. «Ингорь на веку своем сколько земель примучил», — напоминал Лукома. «Тех, кто в полуденной стороне живет близ Днестра. И 3 лет не прошло, как смолянами кияне завладели. У смолян тоже русский князь правил. То змея змею уела, нам что за печаль?» — отвечал тогда Благожит. «И своих не жалеет, нам ли милости ждать? Издавна род русский к роду Дулебову подбирается. Полян покорили, при Олеге старом древлян примучили. На Волыне, говорят, Етон Плесницкий Святослава своим наследником объявил. Со всех сторон обкладывают, только мы да волыняне из прощеруков Дулебовых еще воли своей не утратили. Да надолго ли?» А ныне Ингоря Марена в ступе увезла, сын его на стол восходит. Поддерживал Лукому Видень, войный брат Кориславы. Юн Святослав, а жадность, сам видишь, вперед него родилась. Жениться не успел, а уже на дерева рать уйдет. Не укротить его сейчас и нас в покое не оставит. Но зимой Веча решила все же не вмешиваться. Кто же захочет лезть в чужую драку, где голову можно сложить вот сейчас? На чужой земле, когда на свою, дайте божечки, гроза может и не придет. И вот оказалось, что они были правы. Мудрый Лукома, храбрый Путислав, боязливый, но предусмотрительный Обоюн. А он, князь, желавший уберечь ближников и родовичей от гибели на чужой войне, ошибся. Гроза все-таки пришла. Но теперь противостоять ей Хатимиричам придется в одиночку. Древляне разбиты, рассеяны, порабощены киянами. «Дайте, божечки, чтоб их мора уморила!» — бормотал по привычке Благожит, будто проклятиями недругу выжимал тяготу из своей души. «Чтоб их удушка задушила, чтоб их давила, задавила!» Как не удручена и не встревожена была Корислава, а тут низко опустила лицо и прижалась к затылку дочки, чтобы скрыть улыбку. Муж был старше ее 15 лет, но порой ей казалось, что на все 50. «Семеюшка моя, да погоди ты так уж кручиниться!» — взмолилась она. «Рассуди-ка, ведь те отроки не ведают, сколько у Святослава войска с собой. Они сами же русы не видели в глаза, и мы Велесин через 10 руки гонцы донесли». Говорят, туча черная. Благожит остановился и раскинул руки на пол избы. «Это страх за них, — говорит. Всякий гонец вдвое больше передает, чем сам услышал. Откуда Святославу тучу набрать? Зимой к нему родичи со своими дружинами на подмогу съехались. Они уж давно все по своим гнездам разлетелись. Собирали ратников с земли полянской, так ведь и полянам сеять надобно. Весной они Святославу отроков не дадут. Да и земля деревская ему недаром досталась. Вспомни, люди говорили, какая сеча лютая была под Искоростенем. Да не одна, а 2. Там 1000 полегли. Не может у Святослава быть большого войска, если только умеет из макового семени ратников делать. Да больно молод для такой хитрости. Он отрок, едва опоясанный, ему меньше лет, чем Будимке. Неужто ты, муж зрелый, отец перед отроком?» Корислава не посмела вслух упрекнуть мужа в трусости, но Благожитый не заметил. Он помнил Святослава, светлого и грозного, в доспехе и шлеме, в красном с золотом плаще, под красным стягом, сидящего на коне меж воевод, рослых и могучих, будто солнце ясное, встающее меж каменных гор. Благожит не стыдился того, что оробел перед отроком. Это был не просто отрок. Великие силы за ним стояли. «Ты думаешь, нет большого войска? Пощипывая бороду, Благожит с сомнением посмотрел на жену. «Да и сам поймешь, только мысли успокой». Когда родичи не слышали, Благожит охотно спрашивал мнение жены даже о вовсе не женских, казалось бы, делах. Корислава была умна, но, что важнее, не так легко падала духом. И хотя Благожит сам обучался у мудрых старцев, ему все казалось, что толкун баба наделила Кориславу каким-то особым знанием. Даже когда та молчала, ему мерещилась в этом молчании загадочная осведомленность. Князь, наконец, перестал метаться по избе и сел, помолчал. «Не поймешь, что и делать», — развел руками он. «Коли у Святослава мало войска, так чего же хочет? Мы ведь не так просты. Наши деды русам дани не давали, и мы против дедового уклада не пойдем. Наши боги за нас станут, наши деды нам оборона, тын железный от земли до неба и еще на 33 сажени вглубь». Деды были такой же обыденной, хоть и не живой, частью всякого рода, как те ближики, что владели земным его наследием сейчас. Всякий вырастал среди преданий о них, всякий носил имя кого-то из дедов, данное по строгому счету колен. Дедов ежегодно принимали в гостях и угощали на осенинах дома, а по весне сами навещали на жальнике и разделяли с ними трапезу там. Дед и баба с деревянными ликами стояли возле каждой избы. На великие дни на них надевали плат и шапку, тем самым оживляя, и подносили по ложке от всякого кушанья. В мыслях всякого они неизменно были рядом, и когда пришла гроза, Благожит рассчитывал на помощь дедов так же твердо, как если бы под рукой его была многотысячная рать. «Деды бы вот как рассудили», — заговорила Корислава, видя, что муж поуспокоился. «Ты прикажи, сказали бы, рать скликать, а тем временем вышли мужей верных и разумных русам навстречу. Пусть спросят. Зачем пришел с ратной силой? Зачем наши веси разоряет? Зачем мир порушил? Богов не побоялся. Что бы ни ответил, а у тебя и войско уже будет». «Сенокос вот-вот, люди косы вострят», — вздохнул Благожит. «Да делать нечего. Деды мудры, я от них и новые не ждал. Передам мудрой чаде, как им поглянется. А отроков разошлем. Где Будимка?» Корислава не ответила, оставляя ему вспомнить самому. Благожит вспомнил и досадливо вздохнул. «Скажу, чтоб с Лукомой вместе домой шел. Погулял, пора за дело приниматься». Княжича Будимира отцовские посланцы, отроки Лоб или Лешка, обнаружили в укромном месте, у реки. Искать им пришлось долго. Окрестности своего зимнего обиталища они знали отлично, но привыкли видеть их в зимнем снеговом уборе. Теперь же в пышной зелени поздней весны все казалось новым и незнакомым. Они и не знали, что под старыми ивами есть песчаная полянка, где можно сидеть почти как в шалаше, наблюдая за рекой. Так и прошли бы мимо, если бы Будим самым не свистнул. «Чего здесь шныряете?» — окликнул он приятелей, когда они в удивлении обернулись. «Не заблудились, звереныши? Летом не ваши здесь угодья». Отчасти он был прав. После того, как Велес затворяет волкам пасти, отрокам здесь было не место. Каждую зиму подростки Хатимировой волости проводили в лесу. Дед Лукома обучал их приемам ловитвы, обращению с оружием, плетению тенет, на птицу, на зайца, на волка, старинным песням и сказаниям и той части ворожбы, что творится мужчинами. Рожь, к примеру, баба, а овес — мужик, и только мужи ведают, с каким приговором его сеять. И какое применение имеют твои порты, когда отправляешься сеять лен, и что при этом надлежит внутрь положить? Сам Лукомир в лесу обитал круглый год, и при нем еще несколько человек. Из тех, кто так или иначе не прижился в роду, был изгнан за какие-то провинности или сам сбежал. Но отроков он на лето распускал по домам, для них находилась работа при скотине и в лугах. Поэтому Лоб или Лёшка месяц спустя, вопреки обычаю вернувшись в дедовы владения, чувствовали себя неловко, будто нарушители межей. Оба они были родом из Хатимирля и состояли с князем в отдаленном родстве, как почти все тамошние жители. Лоб получил свое прозвание за худобу лица, смуглая кожа так плотно обтянула кости, что выпуклый лоб и скулы наводили на мысль о черепе. Очень худой, все уходило в рост. Он, однако, выражение лица имел приветливое и кроткое. Родители его умерли рано, Вырастили лба дед с бабкой, в лес они его отпускали неохотно, только ради обычая, да и он неохотно покидал их, зная, как нужна им его помощь по хозяйству. Второй отрок, Лелёшка, был напротив, весьма миловиден. Свежее лицо с мягкими чертами, ягодный румянец, густые светлые кудри, красиво лежащие на белом лбу. Все в нем дышало юным здоровьем, будто он впитал все те благопожелания, которыми младенца женская родня осыпает от первых мгновений на этом свете. И женской родни у него было много, но баловство он презирал, больше всего боялся прослыть мамкиным неженкой, поэтому в лесу время проводил охотнее, а дома бывал строптив и задирист. Мать не могла дождаться, когда придет пора его женить, в надежде, что остепенится. Возле Будима на песке лежали в рядок 5 подстреленных селезней. При появлении двоих отроков в камыши уплыла утка, за ней потянулись вереницей 5-6 бурых пушистых комочков, вывелись утята. «Мы за тобой», — отозвался Лелёшка, подходя к Будиму. «Князь прислал», — дополнил лоб. «Непременно сказал, чтобы нынче же был в Хатимирле». Будим, сидя на песке, молча от них отвернулся. Приятели уселись рядом. Они были старше его. Лелёшке сравнялось 15, а лбу 16. Однако Будим верховодил среди ровесников не только благодаря знатному роду и будущему княжескому званию. Был он упрям, честолюбив и решителен, глухая, скрытая склонность к своеволию и мятежу и пугала, и притягивала к нему. Отроков посылают в лес, чтобы отбесились, пока молоды. Но Будиму и здесь чего-то не хватало. «Ты слыхал уже, что творится?» — возбужденно заговорил Лелёшка. «Святослав Киевский на нас войной идет. Все волости по Припяти уже разорил, огнем пожег, людей побил. Всех стариков собрали», — подхватил лоб длинными худыми руками, обхватив поджатые такие же длинные худые ноги. «Со всей волости. И хочет твой отец ко всем послать, кто дальше на полудень и на заход живет, кто на Припяти в низах, те сами знают. Надо гонцов посылать, рать собирать. Князь старейшин на совет созвал, но я так слышал, сражаться желает». «А чего же еще?» Будим повернулся к ним. «Ну, бабка говорила...» Лоб повел плечом. «Может, если Киев да не хочет, если легкой, то...» «Пусть выкусит!» Будим знаком изобразил то, что Киев получил бы от него вместо дани. «Дань ему! Может, баб в повозку запрячь, а девицами нагрузить? Там еще хотят послов к Святославу послать, спросить, чего хочет. Ведь только зимой виделись с ним. Мир у нас, а он вон что». «Да всех нас он хочет халупами своими сделать, как древлян», — горячо перебил приятеля Лелёшка. Глаза у него горели при мысли о близкой войне. Это было все равно, что однажды проснуться в старинном предании. «Только мы ж не такие. Мы так просто не сдадимся, мы за себя постоим». «Надо тебе, Будим, скорее в Хатимирль возвращаться», — подхватил лоб. «Побежим сейчас все, повесим, по волостям, будем народ собирать». Княжич молчал, следя глазами за уткой, что вновь показалось со своим выводком из камыша и будто не слышал. «Будим, ну ты чего?» Лоб передвинулся так, чтобы увидеть его лицо. «Обиделся. Ну, побронил отец, с кем не бывает. Не прибил даже, добрый он у тебя. Он уже не серчает, сам же позвал». «Он не серчает, зато я серчаю». Негромко. С досадой бросил Будим и опять отвернулся. Здесь, в лесу, где волколаки по обычаю были свободны от человеческих законов и жили по своим собственным, он мог себе позволить такое непотребство, как гнев на родного отца. Выдумал невесть что. «Из дома, — говорит, — погоню, будешь в лесу 3 года сидеть до самой женитьбы. Да я, может, сам дома жить не хочу. На весь век в лесу останусь, если ему такой сын не угоден. Пусть других родит себе поугодливее. А меня пусть лучше зверь задерет, чем я буду с ним жить». Осрамил перед... В мыслях его вновь мелькнула Корислава. Перед всем домом, всем родом осрамил. «Синеборские отроки баяли. У них одного так отец вовсе из дома выгнал. Он к мачехе яйца подкатывал», — хмыкнул Лелёшка. «Да не подкатывал я никуда, дурак ты!» Будимир в досаде пихнул его в плечо, так что Лелёшка опрокинулся на песок. «Она моей матери, сестра родная, та же мать. Я кто, по-твоему, себя не помню совсем? Или я не человек, а так крыса подпорожная? Темник под кустом подобранный?» «Темник, подкидыш, ребенок неизвестного происхождения». «Ну, поблазнилось ему что-то, погорячился да отошел», — примирительно заметил лоб, пока приятель отряхивался. «Я не отошел». Будим схватил с песка обломок трухлявой ветки и с досадой швырнул в воду. Утка снова метнулась в камыши. «Да ведь пора такая недобит! Вот-вот война!» Будим не ответил. Унаследовав от отца продолговатое лицо и крупный выступающий нос, он был пригляден собой. Красивый лоб, глаза, брови, крупные губы, тяжелый подбородок несколько портили нижнюю часть лица, но зато хороши были густые русые кудри. Он быстро рос, и в недавнем мальчике уже явственно проглядывал юноша, готовый стать мужчиной. О своей ссоре с отцом ему не хотелось говорить ни с кем, даже с приятелями. Мог бы хоть земли съесть из-под правой ноги, не было никакой вины. Есть землю из-под правой ноги — самая весомая клятва. Если бы он хоть единым словом, сам бы удавился от срама. Отец всего лишь увидел его лицо, когда он смотрел, как Корислава ранним утром, сидя на краю лежанки, расчесывает волосы. Что-то совсем не сыновье почудилось Благожиту в этом взгляде, и он вдруг, как прозрев, обнаружил, что его сын не дитя. Уже вон пушок на подбородке, да и на животе появилась идущая к низу золотистая поросль, шутливо называемая между баб дорожка к теще. Но разве княжич мог бы так смотреть на вуйку-мачеху, если бы понимал, что за чувства в нем бродят? Будим говорил Кориславе матушка и сам дивился, что обращается с этим словом к той, что больше похожа на сестру. В его сердце родственная любовь слилась с восхищением, с каким не смотрят на старших родственниц. Но разве он виноват, что отца такая жена? И он скорее умер бы, чем сделал что-то такое, за что его и правда стоило бы согнать со двора. Вся эта смесь обиды, гордости, досады и тайного стыда бурлила в душе, отвращала от людей и обыденной жизни. Будим ни за что не признал бы себя виноватым даже в помыслах, но явиться на глаза отцу, самой Кориславе и прочим Хатимиричам казалось хуже смерти. «Ну не будешь же ты здесь сидеть уток считать, когда на нас киевский князь ратью идет!» С отчаянием воскликнул Лоб. «Люди скажут, испугался княжич, в лес забился, в нору схоронился!» С досадой подхватил Лелешка. Ему уже виделась жаркая брань, но и их отроков, и возглавить должен был равный им. Тогда они выйдут своей отдельной младшей дружиной по старинному обычаю и добьются своей собственной славы. Святослав над нами насмеется. Ему самому, говорят, и 14 нету. Так у него отца нет. Он в своем роду старший, — напомнил Лоб. А, боя-ребоя, позор нам, коли мы такого мальца испугались, хоть он князь, хоть кто. Не испугался я, — Будим резко повернул к Лелешке голову. Так чего расселся, как просватанный? Мы идем на войну? Да мы раньше всех пойдем, если вы, — Будим вызывающе прищурился, — не срабеете. Мысль о войне ему нравилась, больше всех нынешних мыслей. Попади он на войну, и никто, даже отец, уже не посмеет сказать, что он подверженец бессовестный, который... Подверженец — подкидыш, рожденный лесными дикими женками, лишачихами. Но чтобы туда попасть, пришлось бы сперва вернуться к отцу с повинной головой и принять прощение. Еще Корислава будет его в дорогу собирать. Эти мысли отбивали всякий задор. На войну хотелось, а домой нет. Как бы устроить, чтобы попасть туда не через Хатимирль? Войны не было в обыденной жизни, но о ней водилось немало преданий. Старинные песни — мужское дело, и дед Лукома зимними вечерами передавал отрокам сказания о пращуре Хатимире и его славных делах. А как было Хатимирушке 12 лет, стал себе он, Хатимир, дружину прибирать. Дружину прибирал до 3 года и набрал ровно 3000. Сам он, Хатимир, 15 лет, и дружина его вся по 15 лет. Будим с детства слыхал эти песни. Их каждый год пели на зимних и осенних праздниках, на свадьбах. И с детства он знал, что песни эти поются о его прямом предке. В нем жила Хатимирова кровь, наследство 20 колен своих дедов. Лукома же, как отроки верили, мог пересказать весь род человеческий от самого начала, от «дождь Бога прародителя». Кровь обязывала. «Отстань, правнук, от пращура, сама память его будет опозорена». «Выродились, — скажут хатимиричи, — измельчали, скоро пойдут люди, как мыши, а там и роду человеческому конец». И Будим старался не отставать. Тем более, что и обычай вел его протаренным путем. 12 лет он отправился в лес обучаться всем нужным премудростям заодно со своей будущей дружиной. Вот только времени доля наприла ему маловато. До возраста, в котором Хатимир отправился завоевывать землю аварскую, Будиму оставался еще год. Но его враг не стал ждать. Святослав не стал ждать и того, пока вырастет сам, отроча 13 лет возжелал покорить Хатимиричей. «Видно, дядьки за ним худо смотрят. Мать избаловала», — пробормотал Будим и, наконец, усмехнулся. «Ну что, други мои, побьем Святослава?» «Еще как побьем!» — оживился Лелешка. «Костей не соберет, к мамке побежит под подолом прятаться и сопли ее передником вытирать». Все трое засмеялись. «Ну что, идем?» — повеселевший Лоб поднялся с песка. «Погоди!» — Будим глянул на него снизу вверх. «Вы мыслей моих всех еще не знаете». «Ну давай расскажи». Лелешка подвинулся к нему ближе, и Лоб, уже собиравшийся было идти, с неохотой сел на прежнее место. «Вот что я придумал». Будим на всякий случай огляделся, хотя слышать его было некому, кроме той же утки с выводком. «Как говорится, а пойдем-ка мы с вами, други, срубим-ка змею буйную голову, да поднимем-ка головушку на острый кол, да поднесем-ка родимому батюшке». Княжий сын Будим из лесу не вернулся, но передал, что начинает оповещение людей и сбор младшей дружины. Лоб и Лелешка созвали на выгон всех отроков, кто хоть одну зиму успел провести у Лукомы, но еще не женился, потолковали с ними и разослали по окрестностям. Уведомить надлежало каждую весь, даже малую, из двух дворов. В весях отцы-то уже видели, как хатимирские отроки передают их сыновьям призыв княжича, матери собирали им сорочки и припас на дорогу. А потом отроки исчезли. Не дождавшись отцов и старших братьев, которые тоже собирались с копьями и топорами в княжеское войско, надеялись застать их возле Хатимирля, где был назначен общий сбор, и напрасно. Будимирова дружина будто в воду канула. Благожит был встревожен, раздосадован, разгневан, будто ему без того заботы мало. С каждой веси мужа собирают нарать только одного: «Забери больше, домочадцы останутся без кормильцев». Но неженатых отроков берут почти всех, кто выучен обращаться с луком. С их исчезновением князь лишился заметной части общей рати, и особенно злило непокорство сына. Мог бы вину прежнюю загладить, а он отца срамит перед людьми, будто его благожито слово для сына и не значит ничего. Сам благожит был вынужден ждать, пока к нему соберется побольше людей. Идти навстречу врагу с малой силой означало потерять и то, что имеется, потому и не отправили к русам навстречу послов. Пригрозить нечем. В Хатимирль прибывали новые беженцы, говорили, что Святослав выжигает селение, топчет посевы, позади него лишь пепел да кости лежат. Сопротивления никто ему не оказывал. Жители весей вдоль Припяти разбегались и прятались в лесах. По старому обычаю славян князь был первым жрецом своего рода, но рати не водил, поэтому для войны воеводу выбирала Вече. В этот раз выбрали Путислава, старейшину Велесинской волости. Около 40 лет, чуть выше среднего роста, он был плотного сложения, даже чуть полноват, но силен и проворен. Круглое румяное лицо его производило впечатление бодрое и даже веселое, говоря об отменном здоровье, несмотря на далеко уже не юный возраст. А твердый взгляд серых глаз и серые от первой седины темно-русые волосы и такая же борода словно вносили в его внешность оттенок железа. Человек храбрый, толковый и решительный, он для этой должности годился лучше всех. Через несколько дней к облегчению благожита пришли вести от Будима. Выйдя навстречу русам, он со своими отроками подобрался поближе и рассмотрел их войско вблизи. Услышав про 4-5 сотен наружников, благожит схватился за голову и долго сыпал проклятиями. Это было больше, чем он мог собрать до подхода врага. А русы уже подошли к устью Горыни, да хоть и мирли им оставалось несколько переходов. Будим присылал вести каждый день. Русы приближались. Теперь благожит простил отпрыска. Благодаря ему он знал, где враг и когда ждать его сюда. Сам он тоже не терял даром времени. Уже собранные несколько сот человек готовились защищать Хатимирль, выходить в чисто поле и там предлагать битву старейшины сочли неразумным, уступали и числом, и вооружением, и умением. Но это был не повод падать духом. «Лес, твержа наша», — говорил благожит. «Леса земли родимой нас нерушимой стеной укроют, а всякая ветка во врага стрелой каленой полетит. Видят деды наши». Не придется русам хвалиться, будто больше у них счастья, чем у хатимиричей. От прибрежной веси на Горыни к Хатимирлю вела широкая тропа. Весь русы не тронули. Жители со скотиной сбежали. В 5 опустевших дворах не разместились даже та сотня, что Асмунд оставил сторожить лодьи. Но жечь постройки не стали. Охота была гарью дышать. Добычей пока хвастаться не приходилось. В 3 весях, ближайших к Перезванцу, удалось захватить жителей врасплох. Старейшина Повет и его родичи оказались так же изумлены нападением на них русов, как были изумлены Перезвановы отроки тем страшным утром у себя в Тверже. Ничто же не предвещало кровавого раздора. Повет и его родовичи готовы были землю есть из-под правой ноги, что к разорению Твержи никоим боком не причастны и ничего о нем не знали. И сколько отроки не перетряхивали укладки в избушках Поведовой волости, сколько не обшаривали овины и бани, ни единой сорочки из Перезванца найти не удалось. Люд сам все осматривал, держа при себе и Велеба с Размаем, и Чирогу, пришедшего среди Святославовых гридей. И ничего. Ни единой пуговицы, которую Перезвановы отроки признали бы знакомой. Однако здешние подтвердили. По Припяти приходила туда и обратно крупная дружина, человек из 300. Чья дружина, откуда пришла и куда убралась, Поведова чать не знала, ибо в разговоры ни те, ни другие вступать не стремилась. Могли лишь указать место ночлега, русы его осмотрели, но разрешению загадки это ровно ничем не помогло. Ушли неведомые разорители вверх по Припяти, вглубь земли Дреговичей. Для Святослава это еще раз доказало, что причастен к делу сам Благожит, кто еще мог так вольно управляться в его владениях. В отместку он все же приказал спалить дворы и забрать скотину. Хотел взять Аполлон, но Асмунд отсоветовал, не тащить же девок и отроков с собой до Хатимирля, в лодьях лишнего места столько нет. И пока это были последние успехи дружины. Уже на 2 день похода кияне заставали селения близ Припяти покинутыми. Жители разбегались по лесам, уводя скотину. Святослав приказывал сжечь брошенные избы, и дым пожаров нес дальше весть о приближении русов, опережая и беженцев. «Коли так, то надо поспешать», — говорил Асмунд на 2 ночлеге, собрав дружинных старейшин обсудить дела. «Благожит она скоро узнает». «Если он все это затеял, он уже знает», — воскликнул Святослав. «Он заранее знал, что я приду, когда узнаю, что он разорил мою Твержу, и уже собрал войско». «Если бы он собирал войско заранее, в тех весях о нем бы знали», — вежливо возразил ему Альф. «И оттуда тоже послали бы ратников, заранее спрятали бы жен и скотину». «И получше спрятали», — поддержал своего человека Люд. «Пню же ясно было, на те веси мы первым делом накинемся». «А он им не сказал, чтобы они нам не выдали». «Ладно, будет вам языками попусту молоть», — остановил младших родичей Асмунд. «Знал, Благожит, не знал, теперь уж беженцы до него скоро вести донесут. С каждым днем у него будет все больше людей собираться. Нам это не на руку. Теперь мешкать нельзя. Чем быстрее дойдем до Хатимирля, тем меньше ратников у Благожита застанем. Раз уж мы местных мужиков по лесам разогнали, надо успеть к Хатимирлю раньше них», — добавил Ивар. «Оставить их за спиной?» — Святослав нахмурился. «Сейчас они нам не страшны, да пусть их сотни наберется, они нас не посмеют тронуть. А вот поспея они всех к Благожиту собраться, тогда будет сила. Нам надо сейчас к Хатимирлю поскорее пробираться, разбить Благожита и город его захватить, пока мужики с испугу по лесам жмутся. А потом, как он нам землю поцелует на покорность, пусть выходят». «А добыча?» — заикнулся Енарь, вышгородский сотник. «Ясно же было, чего хочет дружина». «Тут в весях не добыча, а слезы». Асмунд скривился. «Не царь-град чай. Вот возьмем Благожита за яйца, будем дань брать». «Куницами и девицами», — подмигнул Ивар. «И за Перезванец выкуп», — докончил Святослав. «Я ему не спущу смерти моих людей». Но вот дружина прошла устье и низовье Горыни. До Хатимирли оставалось совсем недалеко, и Благожиту пришла пора появиться с собранным войском. Дружинные старшины ждали, что это войско встретит их перед Хатимирлем на ровном месте, удобном для сражения. Русы снарядились, надели кольчуги и шлемы, у кого они были, каждый повесил на плечо щит. «Ступай вперед!» Подозвав Люта, Асмунд кивнул ему на тропу. Как бы по дороге засады не было. «Дай мне еще людей!» — попросил Люд, помнивший свой недавний опыт войны в земле Деревской. «Шиш знает, сколько их там!» — он кивнул на лес. «Возьми у Енаря еще 2 десятка, хватит?» «Нет. Там может быть ополчение всех Дреговичей, а я сам 40 пойду. 100 давай. Тогда бери его 100 целиком, — позволил Асмунд. Ведя за собою 100, Йена решила, и 20 своих Люд вступил в лес. После захвата и осмотра поведовых пожитков он был уверен, что Дреговичи к разорению Перезванца не причастны, но также утвердился в мысли, что об этом следует молчать. Святослав не хочет знать, кто разорил Перезванец. Он хочет иметь повод для еще одной победоносной войны, для покорения еще одного края. Хочет немедленно, едва получив стол, продолжить дело расширения державы, начатое его двоюродным дедом Олегом Вещим и продолженное отцом. Он видит в этом свой долг, и разорение Перезванца считает волей богов, побуждающих его к делу. В этом желании его поддерживает большинство Руси. И если, как сказал однажды Лютер Итияр, Благожит так худо следит за своими землями, что здесь кто угодно может разорять чужие городцы, то для него неизбежно рано или поздно очутиться у чужого стремени, и лучше у Святослава, чем у Людомира Волынского. Не так уж Святша не прав, хоть и молод, в другой раз сказал Асмунд. Волыняне сейчас после древлян сполошатся. Если не мы, Благожита к рукам приберем, Людомир к нему ручонки потянет. Может, и верно, нет у нас времени ждать. Примерно тоже имел в виду Местина, когда в Киеве говорил, что судьба с одним гостинцем дважды не является. Люту оставалось одно — отбросить сомнения и как можно лучше делать свое дело, стараясь при этом не подставлять зря под клинок ни себя, ни оружников. Не так давно он стал вождем, но вырос в семье воевод и был с детства приучен к мысли, что дружина — первое их сокровище. Люд надел клебанион, греческий пластинчатый доспех, доставшийся ему как добыча с деревского воевода Величара. Впереди него шли 2 телохранителя, позади — отрок-оружничий с копьем, с улицами и вторым щитом. Неспешно продвигаясь, обстреливали всякое место, хоть сколько-то пригодное для засады. Если там кто-то есть, обнаружат себя, если нет, стрелы потом соберем. Местность понижалась, пышные зеленые мхи обличали влажность почвы и близость болота. Вдруг на тропе впереди показался бегущий назад сосновец, один из 2 отроков передового дозора. «Там засека, справа болото, слева грива по суше, и на ней еловый бор». Отправив человека передать новость Асмунду, Люд вскоре и сам увидел засеку. Тропу преграждал созданный из толстых елей завал высотой в человеческий рост. Судя по виду, засека готовилась не наспех, с внутренней стороны ветки обрубили и вывалили на внешнюю сторону, чтобы еще прочнее прикрыть сидящих с той стороны. И не успел он приглядеться, как из-за стволов вылетел с 10 стрел. Неопытные в военном деле благожитовы ратники с перепугу принялись стрелять раньше, чем русы приблизились. «Йотуна мать!» — вполголоса выбранился Люд, вспомнив такие же засеки в земле деревской. Минувшей осенью он не раз отважно мчался вскачь на очень похожие завалы и обливался холодным потом, впоследствии осознав, сколько людей при этом было сбито стрелами, ранившими и разившими насмерть. Оружники сгрудились позади него на тропе, пристально осматривая окрестности. Густая зелень надежно укрыла бы любой отряд, вздумай Дреговичи подобраться к ним из леса. «Чего делать будем, Свенедлич?» — спросил Альф. Уместнее было бы Люту спросить об этом у него, но Хирдман помнил, кто здесь вождь. «В лоб не полезем. Вон там? Как тебе?» Люд кивнул налево, где поднималась покрытая ельником сухая грива. «Обходить? Ну, давай попробуем». Альф кивнул. «За мной!» Люд призывно взмахнул мечом. Его телохранитель сверкнул серебром и медью в рукояти, будто молния среди ветвей запуталась. Когда из-за деревьев на повороте показался стяг Святослава, белый сокол на красном поле, дорога уже была чиста. Пока перевязывали раненых, пока срубали стрелы, застрявшие в щитах, основное войско уже двигалось по свободной дороге. Люд с Йенарем и всеми людьми пристроились за сотней стегрима. «Видно, теперь Благожит близко», — выдохнул Йенарь. «Засадные к нему припустили, чтоб их разорвало». Он был сильно раздосадован. Его 100 уменьшилась почти на 2 с лишним десятка способных держать оружие, а настоящий бой еще и не начался. «Да не похоже, чтобы здесь близко было поле», — Люд еще раз огляделся. Местность ему не нравилась. Низкая, болотистая. Тропа давала единственную возможность двигаться вперед, а случись еще какая засада, деваться с нее будет некуда. Тем временем к Асмунду и Святославу прибежал Иворов, отрок передового дозора. Там ручей впереди, через два перестрела, или речка мелкая, или старица, леший ее знает. Глубокий. Брод есть, мост есть. Асмунд и Хрольф переглянулись. Не может быть такого, чтобы их пустили через мост без попытки задержать. «Два десятка по обе стороны», — распорядился Асмунд. «Заросли обстрелять, прочесать». «Кари, Богода, вперед», — добавил Хрольф.